Я немного прервался, оглядев зал. Нет, маги не отводили глаза, и прочим видом никак не высказывали своего одобрения или недовольства, но какой-то эффект от моих слов все-таки, наверное, был. Сложно сказать, но и свою речь я говорил больше для того, чтобы прямо сказать о том, что думаю. Ну и журналисты, сидящие внизу трибун, также жадно ловили каждое мое слово, которые, как я думал, уже скоро разойдутся по всей магической Британии, несмотря на результат. Многие среди здесь присутствующих проголосуют по совести. Некоторые, в силу разных причин, от этой совести отступят. И я вас понимаю. В этом зале много слов было сказано про любовь, дружбу, семью. Но также хочу вас уверить, что Гарольд Джеймс Поттер уже часть моей семьи. Стал ей еще тогда, когда мои друзья были живы. Тогда, когда они позволили именно мне стать крестным для их сына. Так что Гарри уже часть моей семьи, семьи Блэк, и этого ваше решение, какое бы оно ни было, уже не поменяет никогда. Спасибо. Я хотел сказать немного не то, но какого черта, если всего, что я сделал, недостаточно, чтобы вернуть Гарри легальным путем, я просто заберу его, и мы переедем в другую страну, да хоть бы даже в особняк Паллукса. Не думаю, что он будет сильно против. Да, это будет политическое самоубийство, но я и не хотел заниматься политикой. Конечно, позиции Альянса без меня несколько ослабнут, но и только. А вне закона я уже был, благо на этот раз, из-за Крауча, искать нас будут не настолько рьяно. Отодвинувшись от кафедры, я медленно пошел к своему месту в полной тишине, в которой только спустя несколько секунд послышались первые хлопки. Когда же я садился рядом с Джеффри, эти хлопки, к моему изумлению, превратились в бурные овации от значительной части собравшихся в зале заседания. «Хорошая речь», — хотел одобрительно похлопать меня по плечу старик, но тут же одернул руку. Впрочем, после секундной заминки, тот продолжил. «Однако, я, как ваш адвокат, советую вам не совершать необдуманных поступков, если результат все же окажется неудовлетворительным. Не волнуйся, Томас», — улыбнулся я адвокату. «Я уже все обдумал. Я сказал только то, что должен», — пожал плечами Джеффри. «Уважаемые члены Визингомата, выслушав обе стороны и ее аргументы, апелляционное заседание предлагаю считать оконченным», — произнес Гринграсс, молоточком останавливая шум в зале. «Лорд Крауч, уважаемые члены судебной коллегии, прошу участвующих независимо и объективно проголосовать поднятыми вверх палочками», звучным и уверенным голосом начал Барти. «Господа, на всеобщее голосование выносится вопрос о передаче опеки над несовершеннолетним Гарольдом Джейсом Поттером, наследником рода Поттер, лорду Сириусу Ориону Блэку». В зал опустилась вязкая тишина, прерываемая только вспышками колдокамер. Многие присутствующие подались вперед, чтобы увидеть результаты голосования. Я также с затаенным ожиданием оглядывал зал. Один, первым важно поднял палочку сам Крауч, подавая пример остальным своим сторонникам. 5-6, проголосовали несколько сторонников Крауча, а также участвующая в зале леди Лонгботтом. 10, поднял вверх черную палочку с навершием в виде головы змеи Малфой, а также вслед за ним последовали Нот, Булстраут, Крэп, Гейл и другие союзники. 17-18, немного нервничая, подняли палочки вверх Брунгильда Стокке и Эрнест Хаукварт. Немногим позже к ним с улыбкой присоединилась и Гризильда Марчбэнкс вместе с Мюриэль Прюэтт. 23. Решительно поднял палочку вверх Ксенофилиус, сразу же словив на себе как недоуменные взгляды союзников из своей партии, так и откровенно неприязненный взгляд лорда Гринграсса. «Только попробуй», мой взгляд устремился к обдумывающему что-то Ивери, который вместе со своими союзниками не торопились поднимать свои палочки. Тот также смотрел на меня с явным интересом, чтобы увидеть мою реакцию. Что же, несмотря ни на что, шоу сегодня не произойдет. Я все так же был собран и спокоен. Если старик решил выступить против меня, что ж, время для ярости, как и для всего остального, придет позже. И, как будто услышав мои мысли, Эйверий с линцой поднял свою палочку вверх, как и сидящие рядом с ним Яксли, Макнир, Мальсибер и Триверс. Еще несколько его союзников, родственники которых остались в Аскабане, так и не подняли свои палочки. А я, наконец, понял расчет Эйвери. Действительно, наши договоренности касались только его. Малфой хмуро смотрел на улыбающегося Эйвери. Если я не наберу больше половины, формально он будет ни при чем. Однако это означает, если не конец нашего союза, то серьезный раскол точно. Как и новый виток конфликта, который неминуемо наступит. Я просто не могу не ответить на такое, иначе лишусь с трудом наработанной репутации. А это проблемы, причем проблемы для всех. Чем, черт возьми, Эйвери думает. 27. Я еще раз подсчитал всех, кто проголосовал за. И пускай я набрал минимальное количество, но если никто не воздержится, то Гринграсс, с правом решающего голоса при равном количестве, просто сотрет все мои усилия. Краучета понимал так же ясно, как и я, явно затягивая с подсчетом голосов. Но тянуть бесконечно было нельзя. Итак, 27. Начал Крауч объявление результатов, однако его вежливо перебил тот, чей голос я хотел бы слышать меньше всего. КХМ, поднял Дамблдор руку с волшебной палочкой. Да, лорд Дамблдор, у вас есть какое-то заявление? Откликнулся Гринграсс, опередив изумленно поднявшего брови Крауча. А нет, Гилберт, фамильярно обратился к верховному судье Альбус с дружеской улыбкой, просто я хотел бы проголосовать до окончания процедуры, если это возможно, конечно. Да, но, замешкался Гринграсс, и я его понимал, потому что у меня в голове, как и у многих присутствующих, словно бы разорвалась бомба. Дамблдор решил проголосовать против своего же решения. Что происходит вообще? Это точно реальность. Не мой вопрос, казалось бы, застыл на лице у всех, кто присутствовал в этом зале. Гринграсс вовсе растерялся и непонимающе смотрел на своего союзника. Единственный, кто быстро сориентировался в ситуации, оказался Барти. Нет, разумеется, до завершения голосования, как член Визингомата, вы можете проголосовать за любой из пунктов голосования, немного поспешно ответил Крауч. Правильно ли я понимаю, что поднятая вверх палочка – это ваш голос «за» по вопросу о передаче опеки над несовершеннолетним Гарольдом Джейсом Поттером, наследником рода Поттер лорду Сириусу Ориону Блэку? «Да», – коротко ответил Дамблдор, на мгновение посмотрев на меня нечитаемым взглядом из-под очков половинок. «Тогда голосование по данному вопросу объявляю закрытым, а апелляционный иск Сириуса Ориона Блэка по вопросу о передаче опеки над несовершеннолетним Гарольдом Джейсом Поттером – наследником рода Поттер можно считать принятым. 28 из 54 присутствующих голосов. Продолжал зачитывать формальные слова Крауч во все нарастающем гуле голосов. Маги просто не могли сдерживать своих эмоций, какими они не были. Раздражение, изумление, радость, все смешалось в многоликий шум. Без перерыва щелкали колдокамеры. Лорды переговаривались между собой, что-то восклицали, или просто сидели с изумленными выражениями лица. Я же без отрыва смотрел на Дамблдора, который, казалось бы, не обращал внимания на порожденную его действиями бурю и молчаливо не понимал. Это какой-то трюк, уловка, чего хотел добиться, или уже добился своим выступлением сумасшедший старик. Мысли лихорадочно метались из стороны в сторону, я пытался понять смысл его действий и просто не мог это сделать. Тишина. Прошу вас, успокойтесь. К порядку, лорды. Безуспешно пытался утихомирить толпу магов Гринграсс, похожий в этом моменте на Фаджа настолько, что я испытал некоторый отголосок дежавю. «Ты слышал то же самое, что и я?» – тихо спросил я нахмурившегося адвоката, желая убедиться в реальности происходящего. Уж слишком это походило на сюрреалистический сон. «Да, мы победили», – пожевав губу, ответил Томас. «И видит Мерлин, это самый странный судебный процесс в моей карьере. Наконец, когда порядок был восстановлен подоспевшими аврорами, которые выпроводили особо рьяно надрывающихся зевак, а лорд Гринграсс едва ли, не скрипя зубами, огласил решение суда, Дамблдор поднялся со своего места и уверенно направился прямо к нам. Как ваш адвокат, я не советовал бы. Я знаю, Томас, отмахнулся я от старика, но мне нужны ответы. Как пожелаете, фыркнул Томас. Тогда я, пожалуй, займусь документами. Подозвав помощников, тот отправился к секретарю судебного заседания. Решение было вынесено, но официальные бумаги никто не отменял даже в магическом мире. Я же терпеливо ожидал неспешно подходящего мага. «Сириус», — кивнул мне старик. «Альбус», — в тон ему ответил я. «У тебя, наверное, много вопросов», — по-отечески улыбнулся Дамблдор. «Я думаю, что мы, наконец, сможем поговорить. Тебе нужно забрать Гарри, составить тебе компанию», произнес он, намекая на предложение о встрече, которое тот послал сразу после моего освобождения, и которое практически сразу отправилось в камин. Тогда я не был готов к этому разговору. Сейчас же слишком многое я не понимал, чтобы отпустить нужные ответы. «Да», — медленно произнес я, нам нужно многое обсудить». «Вот и отлично», — хлопнул в ладоши маг. «Фаукс, я не думаю, что...» — уже начал возражать я, как только Дамблдор продолжил. Но тут миг, и мир тонет в ослепительно яркой вспышке. Глава 22. «Знаешь, Гарри, я постоянно ищу и ищу нечто, какую-то маленькую деталь, чего-то я не заметил, что может объяснить те ужасные события, которые произошли. Но каждый раз, когда я приближаюсь к ответу, он от меня ускользает. Это сводит с ума. С. Дамблдор. Это обязательно. Какого Мордрида, Альбус? Как только огненная птица, внезапно возникшая прямо над моим плечом, игнорируя все артефакты и пассивные охранные заклинания, с легкостью прикоснулась ко мне своим крылом и перенесла меня неведомо куда, я отскочил в сторону от старика, наложив на себя самую мощную из защит. «А это всего лишь Фаукс», — ухмыльнулся в бороду старый волшебник, не высказывая, впрочем, никакой враждебности, гладя по голове ластящегося к нему зверя. «Удивительные существа фениксы. Их слезы способны излечить самые страшные раны, а пение укрепляет мужество в чистых сердцах и вселяет страх в те сердца, которые замутнены. А еще эти существа ха-ха-ха-ха класса опасности, со смертоносным клювом и когтями, владением стихией огня, а также способны перемещать кого угодно куда угодно, преодолевая большинство магических щитов», — прервал я его, оглядевшись и узнав окрестности деревни от Тересент-Качпалу. «И я предупреждаю первый и последний раз, Альбус, не стоит ему приближаться ко мне, если ты не хочешь проверить, насколько бессмертно это существо». Курлы, повернув голову на бок, посмотрела на меня эта курица внимательным взглядом, а затем исчезла в огненной вспышке. «Мне кажется, ты его обидел», — укоризненно посмотрел на меня директор Хогвартса. «Феникс — очень кроткое создание, которая никогда никого не убивала и питается только растениями». «Да, я уже понял, так к чему был этот фарс?» — вновь прервал я своего бывшего директора. «Возможно, это было невежливо, ровно как и перемещать куда-то мага, не спрашивая его желания. А еще я знал, что Дамблдор ничего не делает просто так. Я отвечу, только позволь уточнить, ты спрашиваешь о Фауксе или же о собрании Визингамота?» — вновь улыбнулся старик. «И о том, и о другом», — твердо ответил я. «Мне нужны были ответы. И раз замысел директора свел нас вместе именно сейчас, самое время их получить. Тогда я, пожалуй, начну со второго, если ты позволишь», — степенно двинулся Дамблдор в направлении дома Уизли, вынуждая меня следовать за ним. «Правда, мой рассказ может затянуться, надеюсь, ты сможешь немного подождать, прежде чем наконец заберешь Гарри к себе». «Я подожду. За все эти годы я научился терпению», — ответил я, не отказывая себе в удовольствии еще раз уколоть Дамблдора. «Пока что только словесно». «Замечательно. Как говорил один греческий мудрец, терпение — лучшее лекарство от любой беды. И я рад, что за столько лет ты также принял эту истину», — не повел и глазом Дамблдор. «Так вот, чтобы ответить на твой чрезвычайно важный вопрос, нужно взглянуть на ситуацию со стороны. Знаешь, в политике, как и в шахматах, можно стать большим мастером лишь тогда, когда осознаешь собственные ошибки и слабости. Но выиграть можно только тогда, когда осознаешь слабости соперника. И даже это не дает тебе явного преимущества. Лишь после того, как глубоко изучил известное, можно уверенно сделать шаг в сторону и окинуть взором общую картину. Именно она дает тебе необходимое преимущество». «Очень занимательная лекция по шахматам, однако я не шахматист, и в целом хотел бы услышать хотя бы более-менее честный ответ на то, для чего все это». «Не захотел я ввязываться в словесную баталию. Тяга Дамблдора к пространным речам, игра словами, все это было ожидаемо, но совсем не то, чего я ожидал от нашего разговора. Может быть, объяснишь, почему было нужно всеми силами мешать мне заботиться о Гарри, жертвовать своими фигурами, репутацией, а после просто отдать, когда шахматная партия была уже выиграна? Большое спасибо за решающий голос, конечно, но к чему все это?» «В этом-то вся и проблема, что ты не шахматист, Сириус», — улыбнулся Дамблдор. «Ведь для шахматиста проигрыш в партии — это всего лишь проигрыш. Для тебя же, скорее, повод в злости разбить шахматную доску. Но вот в чем дело: под ее обломками может остаться лежать слишком много фигур. Несмотря на то, что, к моему большому сожалению, видимо, в твоих глазах я приобрел для тебя статус врага, это не отменяет того факта, что я не хочу лишнего кровопролития, которое случится после моей победы». «Ты это о чем?» — остановился я, вынуждая Дамблдора также остановиться, и повернуться ко мне лицом. О твоих планах прийти и забрать Гарри, невзирая на результат суда, и, разумеется, на все возможные последствия, как само собой разумеющееся, ответил Дамблдор. Ты. И нет, я не использовал ментальную магию, если ты подумал именно об этом. Иногда, все, что нужно, это немного опыта и знания слабостей человека, чтобы понять, как он будет действовать дальше. Любовь – это величайшая сила и величайшая слабость одновременно. Она толкает людей на немыслимые поступки, немного помолчал Дамблдор, погрузившись в свои мысли, но уже спустя секунду продолжил. Немыслимые, но не всегда правильные. В целом, достаточно было послушать твое выступление, чтобы все понять. Я, знаешь ли, давно научился читать между строк. Охотно верю, несмотря на его слова, я все это время лихорадочно возводил барьер за барьером оклюментной защиты, которая действительно, казалось бы, осталась нетронутой. Да и артефакты никак не реагировали на вторжение. С другой стороны, они никак не отреагировали и на Феникса. Но даже если так, то что с того? И какое тебе дело до лишних жертв, если именно ты привел к единственно возможному решению? Меня всегда забавляло то, какими странными путями порой следуют человеческие мысли. Не знаю, что ты успел про меня надумать, но мне не безразлична судьба мальчика, как и людей о нем заботящихся, серьезно ответил Дамблдор, хмуро глядя на меня из-за поблескивающих на солнце стекол очков. Молли и Артур – хорошие люди, как и многие, чьи судьбы могло оборвать твое решение. А также мне не безразлична судьба магической Британии, Сириус. Одну междоусобную войну я уже допустил, и не хочу повторять прошлых ошибок. Тем более, что в данной ситуации, лишних жертв все еще можно избежать. Все равно не понимаю, почему ты так уверенно говоришь о том, о чем не имеешь представления. Закончив с защитой, я спокойно выдержал взгляд Дамблдора. Даже если бы ты не вмешался, допустим, я бы просто забрал Гарри и уехал. Мне абсолютно безразлично остальное. Все бы получили то, что хотели. В действительности, я был не совсем уверен в том, что Эйвери не попробует на зуб бывшего союзника. Формально он меня поддержал. Действительно, остальные могли не проголосовать из-за своих личных причин. Либо их как-то мотивировал Гринграсс, или сам Дамблдор. Я пока что не видел смысла, зачем ему голосовать за меня, и уговаривать остальных этого не делать. Просто так, бросьте. Здесь ничего не делается просто так. Действовать, исходя из собственных желаний, удел честных людей. Ну а щелкнуть по носу взорвавшихся союзников точно следовало, по крайней мере перед отъездом. Я знаю о вашем прошлом договоре с Эйвери, а также о его нынешнем союзе с Гринграссом, прервал мои размышления старик, вновь продолжив неспешно идти в сторону норы. И этот союз имеет пару пунктов, которые не дали бы тебе спокойно уехать. Гилберт, конечно, умен, иначе бы я не поддержал его, в противовес вашему с Малфоем союзу. Но его амбициозность мешает думать рационально. Конфликт между вами, который непременно начался бы после твоих действий, мог бы унести очень много жизней. Я знаю про Кассиопею, как и на что она способна. И мне бы очень не хотелось, чтобы случай, подобные тому, что случилось с гостями из Нового Света, вылились на улицы. Месть – это не всегда правильно, Сириус. Тем более, что ты и так получил желаемое. Я задумался. Если Гринграсс действительно договорился с Эйвери, как и сказал Дамблдор, все это имело смысл. Правда, до масштабной войны между нами дойти вроде бы не должно было. Наверное, все-таки сейчас именно Крауч-министр, и полномочий у него достаточно, чтобы заставить дважды подумать даже Эйвери. Визингомат – это одно, а контроль министерства – дело другое. Весь силовой блок был именно в распоряжении Крауча, хотя с другой стороны, если я все-таки заберу Гарри, это может ударить и по самому Краучу, и он уже не сможет действовать столь свободно. Возможно даже, так твое условие – это прекращение конфликта. Подумав, я действительно понял, что после объявления меня вне закона, это могло бы побудить Эйвери и Гринграсса к активным действиям против меня и моих союзников. Одно дело, под личиной джентльмена помощь знаменитому борцу с темными силами в поимке преступников. Или даже, будучи нестесненным в средствах и связях, вести относительно небольшой конфликт с несколькими лордами. Другое дело, это вести полномасштабную войну, находясь вне закона, когда любой аврор будет пытаться тебя схватить, а противники – методично уничтожать весь твой бизнес. И мне ведь просто придется ответить. Я не смогу бросить Малфоя и Крауча, после всего, что мы сделали вместе. А это значит, что даже забрав Гарри, я не смогу просто так уехать и бросить все на произвол судьбы. Только сейчас я осознавал, в какой тупик меня могло поставить одно, казалось бы, уже принятое взвешенное и обдуманное решение. Тупик, окончившийся бы морем крови. Даже если не учитывать Кассиопею, которая бы точно не осталась в стороне. Да, теперь я понял, как Дамблдор так долго находился у власти. Общая картина, значит, вопрос только в том, что он хочет взамен, и что действительно надеется получить в итоге. В благородные позывы старика я ничуть не верил. Бесчисленные возможности выбора определяют нашу судьбу. Каждый выбор, каждый момент – это рябь на поверхности реки времени. Увидев отражение возможного, я думаю, что ты и сам способен сделать правильный выбор, после недолгого молчания ответил мне Альбус. Если не это, тогда что? Правильно интерпретировал я его слова. Или это такой подарок за все пропущенные дни рождения? Я уже говорил это, но скажу еще раз, Сириус, спокойно взглянул на меня маг. Я действительно не знал, что бедный Питер стал ключом к Фиделиусу вместо тебя. Более того, у меня были все основания полагать, что это был именно ты. Ну да, скептически протянул я, перебив Дамблдора, ни на йоту не поверив его словам. Очень уж удобным именно для него было мое заключение, как и вся эта история с пророчеством в целом. Да и основания, какие к черту основания, если меня нормально даже не допросили. В любом случае, это дела минувших дней, как ни в чем не бывало, продолжил старик. Так вот, возвращаясь к твоему первому вопросу, я хотел бы еще немного рассказать о фениксах. Эти чудесные создания, помимо прочих удивительных свойств, способны чувствовать тьму. А магия, особенно темная магия, оставляет следы. И в тебе ее много, Сириус, очень много. Но также в тебе и все еще достаточно света. Я верю в то, что ты действительно готов заботиться о мальчике. Но также и не могу допустить, чтобы эта тьма поселилась и в Гарри. Ты должен пообещать мне, что Гарри не будет обучен так, как обучали тебя, лорд Блэк. Ну и, как мне кажется, Рон, Джинни и Полумна хорошо дружат. Было бы неправильно разрушать их дружбу. Дамблдор остановился прямо на холме, с которого открывался вид на изрядно обновленное хозяйство Уизли, и уже отсюда я мог заметить, как две рыжие макушки, белая и одна темноволосая, увлеченно летают возле моделей квиддичных колец. Внизу за ними с лаем бегал большой черный пес. Я и так не собирался обучать его темной магии, старик, усмехнулся я, немного расслабившись. Обычных чар и зельеварения будет вполне достаточно. Что же до его друзей, я, как никто другой, знаю цену дружбе, и никогда бы не разлучил своего крестника с его друзьями. Не думаю, что настоящую дружбу можно измерять мерилом цены. Но я рад, что мы смогли понять друг друга правильно, также улыбнулся Дамблдор, смотря на играющих детей. Я думаю, что не стоит заставлять Гарри ждать. С этими словами он начал спускаться с холма, приближаясь к границе охранных чар, а я все не мог поверить в то, что он действительно ничего такого, чего бы я и сам не хотел сделать. Возможно, я действительно. Единственное, что я еще хотел бы попросить, мимоходом обронил Дамблдор, когда мы уже подходили к зачарованной области, это доступ к вашей библиотеке. Я надеюсь, что ты не откажешь старику в такой просьбе. Зачем тебе? Уже начал я свою фразу, как звонкий вопль. Сириус выбил все мои возражения из головы. Гарри, заметив меня, тут же прямо в воздухе развернувшись изящным пируэтом, помчался на подаренной мной метле прямо по направлению к нам. Внизу от него не отставал порядком умаившийся и немного потолстевший за прошедшее время черный пес с развивающимся на ветру розовым языком. Мордрит, с тобой договорились, в последний раз недовольно взглянул я на добродушно улыбающегося старика, на плече которого вновь возникла огненная фигура феникса, и повернулся к приближающемуся мальцу, раскинув руки. «Гарри!» Также прокричал я в лицо быстро приближающейся фигуре, которая только под конец начала замедляться, прямо в полете соскакивая с метлы. «А мы тут играем в квиддич, представляешь? Мне нравится быть загонщиком, но Билл и Чарли говорят, что у меня талант ловца. А еще я немного заболел, но уже поправился, и лекарства такие противные, но после них дым идет из ушей и носа. Я был совсем как паровоз, это так смешно, и я так соскучился». Сириус налетел на меня как ураган, немного вытянувшийся ввысь Гарри, перебивая себя, начав рассказывать все и обо всем. Его волосы слиплись от пота, сам он был запыханный, раскрасневшийся, но в глазах можно было прочесть искреннюю радость. «Я тоже по тебе соскучился, малыш», — крепко сжал я его обеими руками. В глаза, видимо, попала небольшая соринка, нагнанная пылью от проклятой собаки. «И по тебе, собачья морда тоже», — потрепал я радостно виляющего хвостом пса. «Здравствуй, Гарри», — тепло улыбнувшись, поздоровался Дамблдор, о котором я на секунду успел забыть. Феникс на его плече встрепенулся, внимательно смотря на меня и на мальчика, склонив голову. «Чертова курица! Здравствуйте, директор!» Весело, но в то же время немного отстраненно проговорил крестник, отстранившись от объятий. А я в свою очередь немного выдохнул, так как детское обожание при взгляде на меня сменилось вежливым, но совсем не восторженным отношением в адрес директора Хогвартса. Видимо, даже искренняя и ненавязчивая пропаганда от семьи Уизли не смогла сильно повлиять на него за это время. Скорее всего, это заслуга старушки Мюриэль. Нужно будет отблагодарить ее за все, что она сделала. «Гарри, мне удалось решить некоторые трудности», прервав небольшую паузу, выразительно посмотрел я на улыбающегося Альбуса. «И теперь мы можем отправиться домой. Круто!» Снова бросился ко мне в объятия Гарри, как будто и не было никакой ссоры. «А когда мы пойдем? А тетя Меда испекла торт, и я могу взять своих друзей к нам, погостить. Я давно хотел показать им наше поле для квиддича». Немного неуверенно проговорил Гарри, посмотрев на поле, где в ожидании зависли три небольшие фигурки, смотря в нашу сторону. «Да, да, и да на все твои вопросы», тепло улыбнулся я, взлохматив немного прилизанные волосы. «Так что беги, собирай вещи. Нас ждет праздничный торт». Ну и, разумеется, Кричер также соскучился настолько, что решил побаловать тебя любимым печеньем. «А, Сириус», даже услышав про торт и любимое лакомство, малыш снова немного притих и посмотрел мне в глаза, словно бы не решаясь спросить. «Да, Гарри, это же я хотел спросить, это же точно ну навсегда», еще больше смутился он. «Да, малыш», взял я его за руку, «теперь нас ничто не разлучит, обещаю». «Ты мне вершишь?» «Ну да», смело кивнул тот. «Ну вот и хорошо», снова возвращая веселый настрой, продолжил я. «Тогда беги, собирайся, торт не будет ждать слишком долго». «Хорошо», тут же вскочил Гарри на метлу, пришпорив ее как профессиональный игрок. «Тогда я быстро», сорвался тот стрелой, возвращаясь к послушно ожидающим его ребятам, пока я переживал не самые лучшие эмоции. Я ясно видел, что еще бы немного, и я мог действительно серьезно подорвать доверие ребенка, просто потому, что не смог выполнить данное ему обещание вовремя, а все из-за одного. Обещание – это прекраснейшая, но одновременно и опаснейшая вещь, а потому к ним надо подходить с превеликой осторожностью, неожиданно продекламировал Дамблдор. «Знаю», – сквозь зубы процедил я в ответ, – «доступ к библиотеке будет дан. Если все это было только из-за нее, мы бы могли договориться гораздо раньше. Возможно, уйдя в себя, даже, казалось бы, не заметил моего ответа старик. Мне нужно будет поговорить с Артуром и Молли», – спросил я у него, вспомнив о вещи, которая вылетела у меня из головы. «Вряд ли они знают результат суда и, возможно, потребуют документы, или слова Дамблдора будет им достаточно». «Не нужно», – вышел из своих мыслей старик. «Они уже предупреждены, наверняка даже заранее», – хмыкнул я. «Иначе, как бы они узнали о результате? Впрочем, я даже не хочу этого знать. Мы с Гарри уходим, конфликта с Грингроссом, считай, нет и не было, если они первые не начнут войну. Доступ к библиотеке я тебе дам, хотя было бы проще, если бы ты просто назвал интересующие тебя книги». «Действительно, это было бы намного проще», – произнес Дамблдор фразу, но так ее и не завершив. «Да и Мордрит с ним. Я уже начал забывать, каково это – общаться с бывшим директором более чем пару минут». Некоторое время мы простояли молча. Дамблдор погрузился в свои мысли, я же размышлял о том, как лучше всего совместить посещение библиотеки Кассиопеи и Великим Светлым. Неловко будет, если они случайно пересекутся. Библиотека этого точно не переживет. Вопрос еще, зачем она ему? Разумеется, фамильные книги я ему давать не собирался, да и не откроются они никому, в ком нет крови Блэк, одарив любопытного напоследок каким-нибудь древним проклятием. Но, даже исключая их, среди всех книг можно было найти любопытные вещи. Я, за все время не прочел даже 1/10 всего самого интересного. А сколько еще осталось скрыто от глаз? Там, конечно, была некоторая каталогизация, но и это не слишком помогало. Похоже, работы старику Кричеру добавится с этими посетителями. Но, по крайней мере, немного обновлю каталог. Ну и узнаю, что именно интересовало Дамблдора в библиотеке рода Блэк настолько, что он пошел на такие меры. Впрочем, посещение библиотеки вполне могло быть предлогом, чтобы просто попасть в фамильный дом, и как бы случайно встречаться с Гарри, например, или его условие просто было отвлечением внимания от чего-то другого, более масштабного. С другой стороны, возможно, я просто уже надумываю что-то на пустом месте. Все-таки, какие бы ни были у него замыслы, но старик все же вернул мне крестника. Возможно, стоит прислушаться к словам Люпина, и Альбуса действительно могли быть свои причины. «Я готов!» – уже издали закричал Гарри, одной рукой управляя метлой, другой держа в руках небольшую сумку, которой я его снабдил вместе со всеми вещами, чтобы тот не чувствовал себя неловко в новом доме. Рядом все так же послушно, но уже изрядно запыхавшись бежал откормленный пес. «Отлично!» – достал я небольшой портал, которых после недавних событий я носил с запасом, подхватив сумку Гарри одной рукой, второй принимая метлу, засовывая ее туда же в сумку. На секунду края сумки разошлись, позволяя без проблем засунуть туда отнюдь не маленькую метлу, хотя пришлось немного переложить массивную шахматную доску. Все же это был детский саквояж, а не сумка Поллукса. Функции автораскладки там не было. Еще нужно было собаку куда-то деть, не держать же ее за лапу во время переноса. «Красивые шахматы», — подал голос Дамблдор, с любопытством заглядывая в сумку, которую я тут же закрыл. «Курлы», — подал голос Феникс, как мне показалось, неодобрительно клюнув бесцеремонного хозяина в плечо. «Красивые», всеми силами пытаясь скрыть недовольство, быстро ответил я, все же решив на время трансфигурировать пса и быстро, но аккуратно превращал его в статуэтку. «Ну что же, о деталях нашей договоренности мы переговорим позже. Мне кажется, я уже видел эти шахматы у юного Рона», не обращая внимания на мои слова, продолжал неспешно разговаривать Дамблдор, обращаясь к Гарри, стоящего за моей спиной. «Да, профессор Дамблдор, Рон подарил мне их, на время», вежливо ответил Гарри, но я буквально почувствовал, как ему стало неуютно от такого вопроса. Спокойствие, которое я пытался поддерживать все это время, начало давать трещину. Так что, подобрав фигурку Лаки и засунув ее в карман, я повернулся к нему с недвусмысленным намеком. «Я думаю, у вас будет время обсудить шахматы, когда Гарри поступит в Хогвартс. Торт не будет нас ждать, так что», я выразительно протянул руку, чтобы закрепить наше соглашение и, наконец, отделаться от дотошного старика. «Гарри, не хочешь ли ты что-нибудь рассказать мне?» Проигнорировав протянутую руку, Дамблдор все так же смотрел на моего крестника странным, нечитаемым взглядом. «Нет, сэр, ничего». Глава 23. Если бы каждый не старался непременно убедить другого в своей правде, люди, может быть, реже воевали бы. Ремарк. «Нет, сэр, ничего», — ответил Гарри. «Жаль», — печально улыбнулся Дамблдор. «Извини, Сириус, но так нужно». Фаукс. С яркой вспышкой, Феникс вдруг исчез с плеч Дамблдора и мгновенно переместился к прикрывшему лицо рукой Гарри, уже схватив его когтями за отворот рубашки, когда «Нет», инстинктами почуяв неладное, в каком-то диком зверином прыжке успел я зацепиться за его длинный хвост, рванув на себя воспламенившуюся птицу, когда еще одна вспышка на мгновение ослепила, сбила ориентацию в пространстве, и я уже лечу куда-то вниз, сшибая своим телом ветки, тонкие стволы деревьев, затем кусты, камни и «Сириус». Испуганный возглас Гарри заставил меня прийти в себя и тут же трансгрессировать прямо на звук, увидев, как Гарри отчаянно пытается зацепиться за толстую ветку, вися на высоте двухэтажного дома. «Держись!» Схватив послушно скользнувшую в руку палочку, тут же трансфигурировал я все окружающее пространство вокруг дерева в гигантскую мягкую перину. И вовремя, ведь уже через пару секунд его руки все-таки соскользнули, и вместе с кусочками коры мальчик начал падать вниз. Мгновения свободного полета завершились мягким спуском на подушку, когда я подхватил его чарами левитации и аккуратно спустил вниз. Но не успел я порадоваться этому, как мои щиты будто тараном снесло в сторону вместе со мной мощным экспульсом, вместе с последовавшим вслед за ним обезоруживающим заклятием. Заклинание, выпущенное умелой рукой, держащей старшую палочку, протащило меня по земле на метр в сторону, но так и не сбило с ног. Каким-то чудом я все же устоял на двух ногах, вскинув палочку в сторону знакомой фигуры. «Ты, Дипулса Таталум!» Буквально прошипел я, увидев невозмутимые силуэты в светло-серых цветах, со вспышкой возникшей чуть в отдалении, а также изрядно помятого феникса, лишившегося большей части своих перьев. Трещащий луч Дипулса тут же отправился в цель, стоило мне ее увидеть. Вот только усиленное до предела заклятие было небрежно отбито в сторону, с громким треском разорвав на части одно из вековых деревьев. Самнус, заклятие, направленное на Гарри, чудом разминулось с площадным противо, вкупе с еще несколькими щитами, которые накрыли уже безвольно откинувшегося на перины мальчика. А я, выпуская на волю ломящуюся изнутри тьму, уже трансгрессировал в его сторону, понимая, что Фениксу ничего не стоит обойти поставленную защиту. Аарх! На пределе своих сил переместился я прямо к Гарри, и с невероятной болью и нескрываемым удовольствием изо всех сил сжал горло бьющейся в моей хватке птицы, ощущая, как сгорает плотно окутанный тьмой руках. «Успел, Экспеллиармус!» Донесся до меня встревоженный вскрик Дамблдора, а в спину ударило заклятие, призванное разжать сведенные в судороге руки. Однако темные щупальца успели защитить хозяина, и мощное заклятие заставило лишь немного пошатнуться. Тьма изнутри рвалась наружу темными нитями, стекающими по рукам, которые ежились и сгорали в пламени бьющейся изо всех сил феникса, но все равно пытались добраться до светящегося средоточия внутри ее тела, кромсая плоть светлого существа. Еще секунда, и... Фулгур Лумин. Поток яркого света вновь отбросил меня вместе с никак не подыхающей тварью в бок от Гарри, с шипением разъедая принявшие на себя удар темные щупальца. От удара, я на миллисекунду ослабил хватку, и этого хватило, чтобы проклятая птица, в предсмертной агонии полоснула меня по запястью острым как бритва когтем, пропарывая плоть словно тонкую бумагу, задев сухожилие. Рука помимо моей воли разжалась, превратившись в безвольную тряпку. Тут же запахло паленой плотью, и еще одна вспышка, лишившаяся практически обеих крыльев птица, с развороченной грудиной с жалобным клёкотом упала в бережно подставленные руки старика. «Фаукс!» — ахнул Дамблдор, когда птица с жалобным стоном самостоятельно прервала свои мучения, вспыхнув изнутри и осыпаясь на его ладони кучей пепла. Впрочем, огонь феникса не причинил старику никакого вреда, в отличие от моих обуглившихся пальцев. Невзирая на боль даже от касания светлого дерева волшебной палочки, я наскоро набрасывал заклинание за заклинанием на покалеченную больше всего конечность. Из глубокой раны толчками выливалась темная венозная кровь, быстро пропитывая созданные ферулой бинты и слабо реагируя на все предпринимаемые меры. Раны, оставленные тварью высшего класса опасности, просто не хотели закрываться, пока я, шипя от боли, не достал пузырек с экстрактом бадьяна, приготовленный с использованием сильно разбавленной слезы феникса, щедро поливая как рану, так и искалеченные ожогами руки. Мордрит, я предупреждал тебя, урод, жгучее зелье добавило красок миру, через появившиеся в сжатых глазах разноцветные круги, еще больше распаляя полыхающую в сердце ярость. Сицостатум, Сангуис Сагитта, одновременно с невидимыми лезвиями, пролитая мною кровь резко устремилась к фигуре светлого мага, занятого аккуратным сбором пепла тут же трансфигурированную емкость. Черные нити, тянущиеся из-за спины, взорвали сзади землю и стволы деревьев, толкнув тело вперед. В ладонь скользнул кулон портала. Пока враг, а в этом я уже не имел ни капли сомнения, не опомнился от потери союзника, мне нужно было убрать Гарри в безопасное место, на Гримма, где его никто не достанет. Мёда позаботится о мальчике. Конечно, было бы лучше, если бы мы убрались отсюда оба, но я сомневался, что внезапно свихнувшийся Дамблдор предоставит нам такую возможность. Иллюзий я не испытывал. На собственной шкуре почувствовав всю ужасающую мощь старшей палочки, помноженную на искусство, казалось бы, ничуть не ослабевшего за прошедшие годы грандмастера, я не мог не понимать. Мне просто придется выгадать время, чтобы ушел хоть один. Впрочем, если Дамблдор хочет войны, он ее получит. Нужно было только убрать Гарри из зоны поражения, чтобы я мог использовать самые разрушительные из своих заклятий. В отличие от чар старика, фамильные заклинания били по площадям, и я вполне мог попасть по крестнику даже через навешенную на него защиту. А, значит, Дисциндиум Сорв, луч модифицированного снимающего заклятия с нужным ключом устремился к защите вокруг Гарри, проделав там небольшое отверстие, а заранее активированный кулон отправился следом. Только он коснется его, и... Аресто моментум, спокойный голос Дамблдора, разобравшегося с отправленными в него подарками, заставил само время на секунду остановиться. Кусочки подлетающей в воздух травы, вместе с отлетающими от деревьев щепок, обильно спадающие вниз иголки и ветки, даже порванная в нескольких местах, развивающаяся от скорости мантия, все застыло в образовавшемся вокруг нас куполе аномалии. На секунду и я застыл на месте, увязший в оставшем таким вязким воздухе. Серебряный кулон, оставляющий за собой еле заметный шлейф растекшийся по воздуху крови на несколько сантиметров, не долетел до быстро зарастающей бреши в защите, завис на месте, и тут же со звоном бьющегося стекла разлетелся в дребезги. Твары, гулкий рык, исторгнутый из горла, ничуть не отставал от вылетевших из меня со скоростью пуль темных нитей, которые, преодолев пространственные чары, хлестнули по ненавистной фигуре, окутавшегося в защитные чары ублюдка. Вынужденный защищаться Дамблдор потерял контроль над заклинанием, и вернувшееся в норму пространство дало мне возможность выхватить близнеца первой палочки, посылая в как-то отбившего темные щупальца мага два переполненные силой зеленых луча. Авада Кедавра. Смертоносные заклинания стрелой устремились к окутанному серебристой сферой защиты Дамблдору, вынуждая того скользнуть в сторону, закрывая себя металлической броней. Дефлуксионис триплекс, Вингардиум левиоса. Немного отступив и закрывшись железом, Дамблдор дал мне возможность использовать заклинание, не опасаясь задеть Гарри. Притянутая большим скоплением металла, переполненная от распирающей ее силы фиолетовая молния с оглушительным грохотом обрушилась на распавшуюся в кучу разлетевшихся осколков металла сферу. Вынутый же из кармана запасной портал в Альфордхаус рыбкой устремился к почти закрывшемуся окошку в защите только для того, чтобы быть схваченным одним из железных ястребов, в которые превратились раскаленные осколки. Бомбарда Максима, Триплекс, Противотаталум, Фианта Дури. Обе палочки в моих руках порхали загнанными птицами, посылая все новые и новые чары в рой приближающихся стальных големов, разрывая их строй и снижая нагрузку на просевший до критического минимума щит. Стальные твари взрывались, рассыпались в прах, но все равно пытались пробить окружающую меня серую пленку, бомбардируя ее своими телами. И они были не одни. «Извини, Сириус, так нужно», — негромко сказал Дамблдор, испепеляя сброшенной птицей последний портал, направляясь к Гарри и слой за слоем снимая завязанную на меня защиту. «Позже, ты поймешь, не подходи к нему». Понимая, что меня сейчас просто забросают толпой, использовал я единственное заклятие, смешно сказать, эффект от которого я мог контролировать больше, чем все остальное. Фиентфери, огненной змеей, ревущая струя концентрированного багрово-темного огня с легкостью прожгла порождение боевой трансфигурации, прокатилась дальше, преграждая путь Дамблдору, который с невиданным для его возраста проворством отскочил от опасной сущности. Я же наоборот двинулся вперед, до крови прикусив губу от запредельного контроля, который требовался, чтобы жадное до энергии пламя не перекинулось на беззащитного ребенка. Отлетев на несколько метров на трансфигурированном постаменте, Дамблдор остановился перед преследующим его огнем. Его палочка на миг замерла, затем «Finiti Incantatem», простейшие заклинания отмены, второго курса Хогвартса, исполненные рукой, держащей старшую палочку, и огненный вал вдруг просто исчез, рассыпавшись безобидными искрами, как будто бы его и не было. Ну и как побитый озлобленный зверь, отхватив у меня напоследок изрядную часть энергии. Но несмотря на это, я уже был впереди, рывком пролетая пространство, отделяющее меня и Гарри, преодолел его, а затем и вовсе приблизился к старику, на пределе сил посылая вперед целый шквал из зеленых лучей, вынуждая Дамблдора все дальше и дальше отступать от спящего крестника. Луч, затем еще один и еще. Использующие для своей подпитки темные заклинания выходили у меня сейчас с превеликой легкостью, подпитываясь искренней жаждой смерти ненавистного старика. Смертоносное проклятие, разрушающее любые щиты, кроме толстых и чрезвычайно прочных материальных объектов, пробивало трансфигурированных големов насквозь, с каждой секундой приближаясь к телу великого мага, несмотря на все его искусство. И тот наконец начал отступать. Это нельзя было назвать бегством, и также каким-то значимым достижением, но старик был вынужден неохотно, шаг за шагом увеличивать расстояние, посылая перед собой все новых анимированных тварей, которые принимали на себя смертоносные заклятия, создавать толстые преграды. У него не осталось времени на то, чтобы контратаковать, только защищаться от зеленого шторма, центром которого стал я в этот момент. Источник внутри полыхал, выдавая в форсированном режиме огромное количество энергии, тут же утекающую с каждым новым взмахом слегка нагревшихся концентраторов. Так долго продолжаться не могло. Слишком много сил я тратил на атаку, в то время как Дамблдор обходился только боевой трансфигурацией, мастерски отводя от себя все смертельные угрозы при минимуме затрат. Но мне это было и не нужно. Вот, после очередного зеленого луча и вынужденного шага назад, в щит старика понеслась пульсирующая темная сфера, которую тот самонадеянно принял на защиту. Кра! Заскрипели вековые деревья, с жутким скрежетом выворачиваемые из земли вместе с корнями, когда сработавшие заклятие начало корежить пространство аномальной гравитацией, вбирая в себя все, что находилось в его радиусе действия. Деревья, ветки, камни, земля, остатки големов, в считанные секунды все это понеслось в центр рукотворной черной дыры. Щит Дамблдора схлопнулся, как мыльный пузырь, едва не захватив с собой светлого мага. Ему в первый раз за бой пришлось экстренно ускользать светлой дымкой, спасаясь как от гравитации, так и от мощнейшей взрывной волны, которая едва не пробила мой собственный щит. Я оглянулся, Гарри находился на некотором расстоянии у меня за спиной, и его не задело взрывом. Дамблдора, впрочем, тоже. Он успешно отошел на безопасную дистанцию. Только лишь лес между нами превратился в округлое ничто, с торчащими из-под земли обрубками корней. Но самое главное, что теперь я могу применять практически весь свой арсенал, не боясь навредить мальцу, который остался позади. Без Фаукса, который игнорировал щиты, чтобы забрать его, старику придется пройти меня. Дамблдор, стоя на краю округлого кратера, также это понимал. Его лицо недовольно поморщилось. «Сириус, у меня действительно есть причины, чтобы забрать Гарри», — серьезным тоном проговорил директор Хогвартса. «Я знаю, что ты мне не доверяешь, но я бы никогда не причинил ему вред. Это всего на некоторое время, и я верну его тебе, клянусь». «Люмос, Нокс, я не верю твоим клятвам, старик», — презрительно процедил я, с трудом загоняя обратно бьющуюся в неистовстве тьму. Я помнил ее уязвимости, о которых практически точно мог знать Великий Светлый. И пусть от Патронуса все равно можно было защититься, критическая уязвимость в противостоянии с таким магом, как Дамблдор, могла окончиться вполне печальным образом. Нет, на выгоданной благодаря запредельным усилиям дистанции, тьма мне не помощник. Под рукой тихо хрустнул артефакт маячка. Кажется, мы находились в какой-то из частей запретного леса, и подмоге потребуется некоторое время, чтобы прибыть сюда. Я не был самонадеян настолько, чтобы рассчитывать победить грандмастера, владеющего старшей палочкой. Мне всего лишь нужно было продержаться до того момента, пока Палукс получит сообщение. Без портала, уйти вместе с Гарри Дамблдор мне точно не даст, но и забрать его я также не позволю. Если ты хочешь получить моего крестника, тебе придется перешагнуть через мой труп. Мне бы этого совсем не хотелось, — сокрушенно вздохнул Дамблдор, и тут же быстро взмахнул палочкой, мгновенно формируя зеркальный щит, по которому стекла темно-фиолетовая молния. Одна и еще одна. Серое небо над головой быстро заволокло темными тучами. Целый каскад молний с оглушительным грохотом бил в ранее незнакомый мне щит Дамблдора, не пробивая его, но заставляя мага отвлечься на поддержание защиты. Седые волосы старика наэлектризовались и торчали в разные стороны, но тот сосредоточенно удерживал заклинание, хмуро глядя на меня пронизывающим взглядом. Если бы я мог сейчас запустить еще одну аваду, но и мне контроль над заклятием не давался слишком просто. Даже имея преимущество в виде двух магических концентраторов, два энергоемких заклятий разной направленности одновременно, это было что-то за гранью моих возможностей. Но вот что-то послабее. Магнус Пунста. Разорвавшие землю под ногами старика острые шипы стали для того неожиданностью, но неожиданностью не смертельной. Махнув свободной рукой, тот одним жестом сформировал под собой стальную пластину, о которую с жутким скрежетом разбились прочнейшие каменные острия, а затем «Finiti in Sanctitim» прозвучавшие слова мгновенно остановили каскад молний, и я буквально видел, как одно из мощнейших заклинаний в моем арсенале буквально распадается на части, даря мне незабываемые ощущения от потерянного контроля над заклинанием. Довольно. С торчащими во все стороны волосами Дамблдор выглядел как угодно, но не уморительно. Его синие глаза метали молнии, а лицо было непривычно серьезным и сосредоточенным. «Видит боги, я этого не хотел», — медленно проговорил старик. «Но ты не оставляешь мне выбора, кроме как преподать тебе урок, который ты должен запомнить. Мастерство магии не ограничивается. Заткнись уже, старик», — прервав его спич, презрительно сплюнул я на землю превратившиеся в кристаллики капли собственной крови, смешанной со слюной. «Ты давно уже не мой директор». Горячим свинцом по моим жилам разливалась щедро даруемая родовым источником тяжелая непокорная энергия. Теперь мне стало ясно, что игры закончились. Дамблдор, впервые на моей памяти, стал серьезным. Авада Кедавра. Не луч, а ревущий поток зеленого пламени устремился к окруженной светлым ореолом уверенной фигуре, которую тут же закрыл огромный каменный истукан, молчаливо развалившийся сразу после того, как заклинание проделало в нем зияющую дыру. Акуатим пистатис, пробив землю, ввысь взметнулся поток воды, обрушившийся на юркий темный силуэт, который, переместившись в сторону, крест-накрест взмахнул двумя волшебными палочками, чтобы через мгновение исчезнуть вновь, ускользая от превратившейся в бритвенно-острый, разрезающий любые преграды поток воды. Сицостатум, Сангуис Сагитта. Шторм невидимых глазу лезвий устремился к незыблемо стоящему на месте светлому магу, замаскированный в тысячи кровавых бритвенно-острых кристаллов. Противомаксима, напитанный чудовищным количеством энергии щит, с блеском выдержал попадание двух заклинаний, оставивших позади него целую просеку из медленно падающих высоких деревьев. Дипулса Таталум, бомбарда Максима, триплекс, мелькая в самых разных углах, темная дымка на секунду останавливалась, посылая в светлого мага все новые и новые заклинания. Сапациоус Екстремис, Турнут Пулвис. Каскад проклятий, окончившийся темной сферой, вынудили старца сместиться, где его уже поджидала заготовленная ловушка. Финити Инсантетим, внезапно превратившаяся в целое озеро кислоты почва, тут же стала обычной землей, из которой собрались еще несколько похожих на троллей земляных големов, тут же ринувшихся к своей цели, которая, разобравшись с водным вихрем, взорвалась каскадом бомбард, разрывающих големов на мелкие кусочки. «Ха-ха-ха, и это все, что ты можешь», — нарушил негласное правило хриплый смех урожденного Блэка, посылающий еще два смертоносных зеленых луча. «Я ожидал от старшей палочки гораздо большего. Я так могу продолжать весь день, а ты, старик, вот уже несколько минут». Привычную тишину самого сердца запретного леса нарушали выкрики заклинаний, взрывы и раскаты грома. Да и сам вековой волшебный лес больше походил на поле боя двух враждующих армий, не стесняющихся использовать самое разрушительное оружие из своего арсенала. Вывороченные с корнем деревья, разлетевшиеся в осколки валуны, целые просеки из уничтоженной и сожженной растительности, останки трансфигурированных зверей, все это заставило даже самых опасных из обитателей запретного леса уносить ноги от конфликта двух могущественных магов. Останки же не столь расторопных, а, может быть, и глупых животных, уже давно были погребены под следами особо мощных заклятий, огромными проплешинами на зеленом ковре леса видными сверху. Ожесточенная битва холодного мастерства и опыта с полыхающей эмоциями силой ушла далеко от места ее начала, чтобы в пылу сражения не задеть мирно посапывающего на мягких перинах мальчика с таким узнаваемым шрамом на лбу. И чем больше заклинаний вырывались во внешний мир, чем больше магической силы, особенно темной и неукротимой, разливалось вокруг, тем больше наливался краснотой практически незаметный с самого начала старый шрам. Вот безмятежный сон ребенка вдруг наполнился новыми красками. Его лицо исказилось, превратив светлый облик ребенка во что-то иное. Губы сжались в тонкую полоску, брови опустились вниз, ноздри раздулись как будто в гневе, придавая все еще спящему ребенку какой-то чуждый, более взрослый облик. До, сжатые губы вдруг разомкнулись, словно бы пытаясь беззвучно что-то сказать, живя вполне себе самостоятельной жизнью, отдельно от владельца. Добби. Едва выговорив эти слова, лицо мальчика вновь разгладилось, а маленький Гарри прямо во сне махнул рукой, словно бы отгоняя назойливую муху. Его дыхание, до этого сведенное судорогой, выровнялось. Ну а шрам? Шрам вдруг на секунду засветился светлым цветом, и впрямь становясь похож на разряд молнии в бушующем небе, тут же потеряв весь свой зловещий вид. Но было уже поздно. Примечание. Всем спасяб за ваши оценки и отзывы. Не забывайте про Бусти, если хотите отблагодарить автора более материально, если менее, тогда с вас оценка, не жлобьтесь, сделайте так, чтобы понравившуюся вам книгу видела больше людей. Интерлюдия 3. Этот и многие другие арты на Boosty https://bast.inferiat. Гарри Поттер, сэр. В шуме взрывов и скрежета противоборствующих стихий никто не услышал тихий хлопок, который предвещал появление старого домовика. Ответив на зов, и не сразу сориентировавшись в нарушенном сильными возмущениями пространстве, он очутился на самом краю сильно прореженного леса. Рядом раздался взрыв, заставив испуганное сгорбленное существо испуганно замереть. Его большие уши прижались к голове, он испуганно посмотрел на буйство энергии, заставляющее само пространство протяжно стонать, а окружающий ландшафт претерпевать быстрые изменения. Старый домовик замер, припав к земле. Его трясло от ужаса разворачивающейся картины, а также от того факта, что он мог быть замечен этими чудовищами в человеческом обличье. Но время шло, а небольшая фигура сгорбленного домовика в грязной, оборванной повязке, в которую превратился роскошный ливрей дома Малфой, так и остался незамеченным. Два мага, увлеченные своей битвой, оставляли после себя выжженную до каменистого основания землю. Лучи заклинаний, видимые и невидимые, разлетались в разные стороны, но миновали Добби, взгляд которого сфокусировался только на безмятежно спящем мальчике. Только вокруг него, казалось бы, образовался островок тишины. Оба мага, как бы ни была ожесточена их схватка, пристально следили за тем, чтобы их заклинания не попали в ту сторону, перемещаясь все дальше и дальше от дерева, возле которого тот находился. «Гарри Поттер, сэр, Добби должен», — еле слышно прошептал домовик, и несмотря на весь свой страх упрямо двинулся вперед, огибая по широкой дуге место битвы. Кто такие домовые эльфы? Откуда они взялись? Почему именно они не могут использовать магию так, как это делают обычные волшебники, становясь зависимыми от мест с повышенным магическим фоном, или используя магию напрямую от хозяина? Как они рождаются, и почему так выглядит? Все эти вопросы терзают пытливые умы некоторых волшебников, но только не самих эльфов. Для них этот мир абсолютно понятен и прозрачен. Есть твоя семья, которой ты призван служить, и все остальные. Есть работа, это хорошо, так как ты полезен, а не просто обуза, и можешь помочь своему хозяину. Если ее нет, это плохо, значит ты ни на что не годен и просто так пользуешься всеми благами, которые дарит тебе маги, ничего не отдавая взамен. Есть те вещи, которые тебе нравится делать, есть те, которые не нравятся, но, если ты хороший эльф, ты сделаешь все, о чем тебе прикажет твой хозяин. Есть другие эльфы, с ними можно обсудить, как лучше сделать работу, в крайнем случае попросить совета или помощь, если ты совсем не справишься сам. Есть друзья хозяина, есть враги, и одновременно с этим они становятся либо твоими друзьями или врагами. Есть семья хозяина, которые также хозяева, но младше, и их нужно слушаться, защищать и заботиться. Конечно же, есть те, кто думает не так, но это странные, сумасшедшие эльфы, им не место среди приличных сородичей. Добби. Добби был хорошим эльфом. Он знал свое место с самого рождения, воспитывался и рос в этой семье, перенимая взгляды, интересы и предпочтения, присматривал за маленьким Люциусом, который рос прямо на его глазах, радуя старого хозяина и домовика своими успехами. К сожалению, век людей не так долог, как у эльфов, а время – странная вещь, и вот спустя краткий миг, старого хозяина не стало, и его место занял тот, кого он поклялся и всеми силами своей души хотел оберечь. Когда в дом пришел плохой человек и забрал злую вещь, Добби неожиданно понял, что не все друзья хозяина могут являться таковыми. Они могут притворяться, пытаться войти в доверие, чтобы потом обмануть и причинить вред. Иначе зачем бы злой человек забрал злую вещь, которую ему поручили охранять? Зачем бы он подговаривал господина найти еще одну злую вещь? Зачем бы он угрожал хозяину и вызывал ту злую силу, от которой на душе у старого домовика становилось все хуже? Когда господин освободил старого домовика от его обязанности, разрешив заниматься любимыми вещами, Добби уже знал, чем он должен и обязан заняться, пускай ему было до ужаса страшно от того, что он должен был сделать. Нет, не ухаживать за любимыми павлинами хозяина, хотя именно это ему нравилось делать больше всего, не готовить его любимую еду. Ему нужно было найти того, кто однажды уже остановил ужаснейшего человека, которого они, домовые эльфы, никогда не называли по имени, чтобы не навлечь на хозяина беду. Ему нужно было найти Гарри Поттера, героя, который уже один раз остановил зло, и сделать все, чтобы тот согласился помочь его бедному господину. Что-то внутри подсказывало ему, что это единственное верное решение. Нора, дом семейства Уизли, внешне раньше больше походившее на несуразно надстроенные друг на друга здания, державшиеся вместе только силой волшебства, теперь приобрела более законченный вид. В целом, изначально, этот дом рассчитывался больше как временное жилье, пока лицензированный архитектор, а также бригада профессиональных рабочих не начнет постройку более удобного и комфортабельного жилища, о котором вначале мечтала Молли. Артур, который мало что смыслил в строительстве, старался как мог обеспечивать быт накупленной за огромные деньги земле, с достаточно высоким магическим фоном, который через несколько поколений вполне мог обзавестись собственным источником. На это ушли все сбережения, которые имел молодой человек, который был вышвырнут из собственной семьи сразу же после того, как между ними и любовью всей жизни выбрал последнее.